Глава 18. Столица. Это столица? Несколько дней назад мы покинули святой город Элуран, и вот мы достигли столицы. Проехав через главные ворота и осматривая улицы, поражённый Морис смог выдать лишь это. Бывал уже здесь. Большая часть жителей этой страны хотя бы раз бывала в столице. По сравнению с этим Элуран был региональным городом. Столица – это центр транспортной развязки. Замечательное место для путешественников и их сопровождающих. И всё же Морис покачал головой. «Нет, я здесь впервые. Она очень отличается от святого города. Живее, что ли?» Да, столица была куда суетливее, или скорее даже шумной. В святом городе Элуране жили преимущественно верующие. Весь город был культурной ценностью. Люди там с осторожностью и уважением относились к строениям, боясь их повредить. Поэтому в городе и царила загадочная безмятежность. А вот у столицы такой истории не было. Достоянием культуры можно было назвать королевский замок. Другие же здания строились из дешёвых материалов, что было заметно. В районах, где жили аристократы, всё было иначе. Но после того, как они въехали через ворота, ничего общего с торжественностью и безмятежностью не было. И люди здесь в спешке ходили между зданиями с самого утра. По работе или делам всё это продолжалось целый день. Хотя нельзя сказать, что жизнь была нелёгкой. На лицах некоторых была улыбка. Столица была центром королевства. Порядок здесь защищали солдаты и рыцари. Конечно же, в подворотнях было опасно. В столице положение было куда хуже, чем в других городах или деревнях. Но оказавшись здесь, все понимали, что попали в центр страны. В столице собрано много всего. К тому же святой город – религиозное место. И там много запретов. А здесь... Ну, преступления, конечно, вне закона, но никаких религиозных объектов нет, можно жить свободно. Понятно. Конечно, в святом городе очень суровое правило по приёму пищи. Даже если привыкнешь, всё равно непросто. В голосе Морриса была ностальгия. И всё же суровое правило по приёму пищи. Он справлялся с любым оружием, когда оно оказывалось у него в руках, но с ножом или вилкой он без проблем справиться не мог. Прямо легче стало, когда понял, что Моррис не во всём талантлив. Есть в нём что-то человеческое. «Мирея, а тебе как столица?» Морис здесь не бывал, и я спросил девушку. Покачав головой, она ответила. «Я здесь бывала, но это было давно. Помню, как ездила сюда с бабушкой за покупками». «Это было в детстве?» «Да, так что я не особо чётко всё помню. Только то, что тогда испытывала». «Вот как? А что насчёт королевского замка?» «Конечно же, я не была там. Туда ведь пускают лишь аристократов и людей, добившихся чего-то». И правда. В той жизни святая Мирея часто бывала во дворце. Это я хорошо помню. Но это было уже после перемещения столицы. И этого замка не касалось. Когда здесь появилась такая невинная и прекрасная девушка, информация об этом разлетелась словно по тревоге. Хотелось сказать, чтобы они пустили эту энергию на что-то другое, хотя разок-другой мне и самому хотелось повторить эту тренировку. И на деле, когда нападали монстры или чернокнижники, передача информации проходила очень быстро. Всё благодаря вот этим тренировкам. После того, как повелителя демонов убили, я и сам погиб, так что не знаю, что стало с человечеством. Оставалось лишь гадать, но скорее всего воцарился мир, а по войне ставили спектакли. Наверняка там была бы сцена подачи сигнала. И вряд ли кто-то показал бы, что отточили это действие лишь благодаря появлениям святой. Уверен, они бы придумали какую-то другую крутую причину. Какие-нибудь тренировки, на которых люди в кровь стираются. Бывает, что историю и вот так коверкают. Но это лишь шутки и не более. Я ответил Мирея. Даже если ничего не добился, если служишь в армии, в замок могут пустить. Морис, Мирея, готовьтесь, завтра с утра и пойдём. Надо будет сообщить его величеству о прибытии героя и посланника святого города Элурана. Сейчас здесь никто не мог оценивать значимость героя. Но он был избран общей волей святого города Элурана. Когда прибывал такой человек, король не мог это проигнорировать. Честно говоря, я не знал, что король думал о герое. Но вряд ли считал, что он не важен, как и все остальные. Было бы странно разбазарить такую ценность, как герой. «С его величеством? С нарядами ведь никаких проблем не будет?» Спросил у меня Морис. На нём был самый обыкновенный плащ, каких много. В таком виде перед королём лучше не показываться. Он ведь теперь солдат армии противодействия демонам. «Морис, тебе я одолжу военную форму, так что можешь не переживать. А у Миры и так одежда подходящая. Это ведь одеяние жрица». На Мирее был плащ, но под ним было одеяние верховной жрицы. Для проведения обрядов священники одевали именно такую одежду, так что ее наряд соответствовал для встречи с королем. И все же Мирея покачала головой. «Нет, пусть никаких проблем нет, но я привезла с собой выходную одежду». «Ого, так ты приготовилась?» «Мне ее господин Аристелло дал. Для Мориса тоже одежду приготовил, но сказал, что она ни к чему. Ведь все подготовит господин Джон». «Вот как?» «Ну, мы говорили о том, что Морис присоединится к армии противодействия демонам, и понимали, что ему придется пойти навстречу. И в таком случае о его внешнем виде придется заботиться мне. Военной формы была достаточно. Конечно, это не религиозная одежда, и в ней есть определенное украшение. Но нужный размер подобрать получится без проблем. Лучшая одежда – та, что сделана на заказ. Но за сегодня-завтра на это просто не хватит времени». Так что, добравшись, мы сразу начали подбирать Морису форму. Ну, теперь за одежду можно не переживать. О, вроде прибыли. Проехав по столице, наша повозка наконец остановилась. Мы добрались до штаба армии противодействия демонам. Спрыгнув с места наездника и заглянув внутрь повозки, заговорила Карен. «Мы на месте». «Ясно. Ну, вылезаем». Я обратился ко всем, кроме Карен, после чего выбрался из драконьей повозки наружу. Остальные последовали за мной. Ого, довольно неплохо смотрится. Мы находились в конференц-зале. Обычно здесь стояли столы и стулья для встреч, но сейчас их не было. А вместо них было установлено огромное зеркало. И перед ним стоял герой Морис. Кроме него и меня здесь были Мирея и Карен. Нар в это время тренировалась вместе с другими магами. Если спрашивать, чем сейчас занимался Морис, то это было более чем очевидно. На мне и Карен была военная форма с небольшим количеством украшений. Морис был стройным, со светлыми волосами и янтарными глазами. Его с чистой совестью можно было назвать красавчиком. Чтобы он не выглядел слишком уж вызывающе, ему выдали самую обычную форму. Но он и так отлично смотрелся. Вот же герои одежды меняют. Когда сам оделся, ощущение от одежды стало неприятным. «Ну и отлично. Завтра я смогу ее надеть?» «Ага, верно. Понял, как надевать». Ему все было объяснено, так что он должен был запомнить, как ее одевать. Но ничего сложного в этом не было. Были лишь глупые правила с тем, как должны быть размещены украшения и поправлен воротник. Тут разобрались. «Да, но о чем мне завтра говорить с королем? По сравнению с той жизнью, наш спаситель был довольно робким. Но при том, что он еще не пробудился как герой, с этим ничего не поделаешь. Пока я размышлял над этим, успокаивающе сказал Морису. «Ну, просто следуй за мной и особо не заморачивайся. Отвечай на все, что спросит король. Не забывай про уважение. Хорошо или плохо, но герой сейчас для людей столицы что-то важное не представляет. Особо болтливых там не будет. Там будут присутствовать аристократы, но степень интереса у них разная. В данный момент их практически не интересует герой. Разве что на герцога Феникса можно положиться. Если он там будет, даже если что-то случится, на него можно будет положиться». И может он Килкиера возьмет с собой. Герцог представляет костяк аристократии этой страны. И аристократов, способных действовать ему наперекор, практически нет. Герцог представляет костяк аристократии этой страны. И аристократов, способных действовать ему наперекор, практически нет. То есть если мы совсем не напортачим, то все будет хорошо. «Вот как», — сказал немного переживавший Морис и кивнул. «И все же одежда Мирея поражает». Восхищенно пробормотал он. Она, как и Морис, надела парадную одежду. Хоть он и сказал «поражает», одежда не была вызывающей, и никаких чрезмерных излишков на ней не было. Наоборот, она была полностью белой. На наконечнике посоха девушки был установлен драгоценный камень. Лишь он выделялся. И все же Мирея буквально сверкала. В ней совсем не угадывалась та тихая девушка в покрытом пылью музее внутри собора Экубрион. Сейчас здесь была чистая и прекрасная дева. «Ну как? Думаю, не сильно отличается от обычной одежды». Но в отличие от меня и Мориса, она не собиралась замечать этого. Она совсем не изменилась в том, что не обращала внимания на свою внешность. Вообще и прическа, и украшения были не делом рук Мирея. Это все постаралась никто иная, как Карен. Довольная своим творением, она сказала. «Теперь перед тобой даже король не устоит». «И что делать, если он и правда не устоит?» Хотелось бы мне спросить об этом, но я знал, что это бесполезно. Хотя голову она, что сейчас, что тогда, высоко не поднимает. «Ну что, вы готовы?» – спросил я на следующий день у Мориса и Мирея. Приглашение было подано вчера, и вот его рассматривали. Так бы это заняло время, но посланник святого города Элурана – особый случай. После надо будет лишь прийти в замок и попасть в зал ожидания. И все же перед этим, на всякий случай, мы решили все проверить. «Да, и все же, Джон, если что, мы полагаемся на тебя». «Как-то жалко», — сказал Морис. И на его фоне Мирея уверенно кивнула. «Никаких проблем, я готова», — сказала она, сидя. «Они реакцию мужскую с женской не перепутали? Я просто не мог не задуматься об этом». А потом осмотрелся. В таких ситуациях женщины обычно быстрее принимают решения, чем мужчины. Большинство мужчин, вроде меня, начинают забивать себе голову не пойми чем. Жалко это смотрится, так что даже думать не стоит. «Ладно, тогда вперед. Я снова направил свои мысли навстречу, и мы пошли по направлению к замку. У замка стояла стража. У входа меня, нечасто бывавшего в замке, Мориса и Мирею с особой торжественностью допросили. И после того, как узнали, что двое моих спутников – посланники святого города Элурана, пропустили. Нас отправили в зал ожидания. Перед ним стоял чиновник, он организовывал людей, ждущих аудиенции. То есть нам нужно было ждать нашей очереди. И все же сегодня людей немного, мы лишь вторые. Так скоро и наше время придет. Стоило об этом подумать, как чиновник подозвал нас. «Ну, идем», — сказал я и поднялся. Морис и Мирея последовали за мной. По приглашению чиновника мы прошли в помещение перед приемным залом. Там были огромные двустворчатые двери, которые солдаты открывали руками. «Прошу». Ведомые чиновником, мы вошли внутрь, и там нас ждал король. Рядом с ним министр, а еще в стороне находился герцог Феникс. Других аристократов не было. То есть герою был определенный интерес. Мы подошли к королю и преклонили колени. «Благодарю, что приняли нас, ваше величество. Я привел на встречу с вами двух посланников из святого города Элуран». Похоже, король не любил эту напыщенность. Вся эта прелюдия его раздражала. Одно дело жители других стран, но аристократы и военные должны сразу переходить к делу. Так что я сразу перешел к цели визита. В ответ мне король кивнул.